чуть свет, царь Петр, по правую руку царица-мать, по левую патриарх, сходили с крыльца стоять службу. После, появляясь перед народом, царица сама подносила новоприбывшим по чарке водки, патриарх, высохший от служб и поста, но приподнятый духом, говорил: «Боголюбно поступаете, что от воров уходите, царя боитесь», и сверкал глазами на Петра. Царь, одетый в русское платье, в чистых ручках шелковый платочек, был смирен, голова опущена, лицо худое. Третью неделю в рот не брал трубки, не пил вина. Что говорили ему мать или патриарх, или Борис Голицын, то и делал. Из лавры за стены не выезжал. После обедни садился в келье архимандрита под образа и боярам давал целовать ручку. Скороговорку, таращение глаз бросил. Благолепно и тихо отвечал, и не по своему разуму, а по советам старших. Наталья Кирилловна то и дело повторяла ближним боярам: «Ой, не знаю, как Бога благодарить, образумился государь-то наш, такой истинный, такой чинный стал». Из иноземцев близко к нему допускался один Лефорт. И то не на выходы или в трапезную, а по вечерам, не попадаясь на глаза патриарху, приходил к царю в келью. Петр молча хватал его за щеки, целовал, облегченно вздыхал, садился близко рядом. Лефорт ломаным шепотом рассказывал про то и сё, смешил и ободрял, и между балагурством вставлял дельные мысли. Он понимал, что Петру мучительно стыдно за свое бегство в одной сорочке, и приводил примеры из гештории Брониуса про королей и славных полководцев, хитростью спасавших жизнь свою. Один дюк французский принужден был в женское платье одеться и в постель лечь с мужчиной, а на другой день 7 городов взял. Полководец Нектарий, видя, что враги одолевают, плешью своей врагов устрашил и в бегство обратил, но впоследствии сраму не избежал и плешь рогами украсил, хотя славы и не убавил, — говорит Брониус. Смеясь, Лефорт крепко сжимал закапанные воском руки Петра. Петр был неопытен и горяч. Лефорт повторял, что прежде всего нужна осторожность в борьбе с Софьей, не рваться в драку, драка всем сейчас надоела, а под благодатный звон лавры обещать валившему из Москвы народу мир и благополучие. Софья сама упадет, как подгнивший столб. Лефорт нашептывал: «Ходи степенно, Петр, говори кротко, гляди тихо, службы стой, покуда ноги терпят, всем будешь любезен. Вот, скажут, такого господина нам Бог послал, при таком-то передохнем». А кричит и дерется, пускай, Борис Голицын.